Глава 28. План Видия трещал по швам с самого начала. Авар не брал в расчет политические интриги. Тут он не мог судить объективно, но все, что касалось Эллы, потерпело фиаско. Оказалось полезной только бумага о том, что Видий передает ему, Авару, временное опекунство над падчерицей Отала. Вместе с Тумой они подделали прошение Эллы о смене опекуна и на основе этого документа состряпали другой — о передаче опекунства. Фальшивка распознавалась без труда, но Авар готов был руку дать на отсечение. Искорка подтвердит что угодно, лишь бы избавиться от отчима. Осталось только найти ее. А это оказалось, ох, как непросто. Заклинание поиска не давало ответа. Как ни исхитрялись Боя и Рин, оно отказывалось работать. Пространство Эллу не видело, ни живой, ни мертвой. Авар рассудил, что на месте Отала он бы держал падчерицу поближе к себе и вместе с дюжиной вояк и Рином отправился в Дат. К тому же он надеялся, что ближе к цели и заклинание сработает лучше. Напрасно. День за днем шастали они по Дату. Следили за Отолом, его сыновьями и приближенными людьми, но ничего не обнаружили. Оставалась последняя версия, которую не лишне было бы проверить, прежде чем признать предположение Авара ошибочным. Нужно было осмотреть дом отчима Эллы. В общем-то, в этом не было ничего сложного, если бы не одно «но». Рин мог навести морок так, чтобы окружающие принимали лазутчика за кого-то другого, но обмануть Марну ему не удалось бы даже в случае большой удачи. «Я не знаю, что будет, если мы встретим ее». Он виновато развел руками, глядя на спутников. «Я даже не уверен, что смогу дать отпор, если она вздумает атаковать». Авар ухмыльнулся и скрестил руки на груди. «Я пойду в любом случае», — подмигнул. «Какой бы великий маг она ни была, ей нужно время на заклинание. Попробую опередить ее». «И я», — отозвался командир отряда, наемник Тон. «Девчонка спасла город от огненного дождя. Долг платежом красен. К тому же, чем нас больше, тем сложнее Марни сладить с нами». «И я пойду», — пробурчал высокий худой мужчина Нарун. Авар запомнил его, потому что он единственный не смог поставить шатер с первого раза. «Я Марну с детства знаю. Негоже ее бояться. Да и Элла молодец. Не звери же мы ее в беде оставлять». «Достаточно», — неловко улыбнулся Рин. «Морок на всех еще навести надо. Не знаю, хватит ли сил». «Отлично», — Авар потер нос. «Предлагаю навестить Отла завтра днем. В парадном зале будет заседать совет земель, а мы, если что, сможем и заплутавшими гостями прикинуться. Марна наверняка спрячется где-то рядом с мужем, и люди, видя, окажутся неподалеку. Если что, прикроют». «Согласен», — отрезал командир отряда. Авар улыбнулся ему. По всему видно, бывалый вояка этот Тон. Бьет сильно, передвигается бесшумно, соображает отлично. Разве что поболтать любит, но это делу не помеха. «Я как все», — пожал плечами Нарун. Авар подмигнул и ему. Нет, напускная простота не ввела сына Эскала в заблуждение. В деле Нарун наверняка опасен. Хитрый, ловкий и быстрый. «Что скажешь, Рин?» Авар посмотрел на мага. «Успеешь разобраться с мороком?» «Да», — торопливо закивал толстяк. «Хочу спросить у тебя кое-что», — протянул Авар и, не дожидаясь одобрения, продолжил. Этот Деселин, про который говорила Боя, если он существует, как действует? Облизнул губы и потер подбородок. Если камень сейчас на Элли, что с ней происходит? Легенды говорят, пожал плечами Рин, ничего особенного. Она просто не может достучаться до своей чаши. Силы у нее есть, но они не отвечают. Первое, что следует сделать, когда я увижу ее, нахмурился Авар, это проверить, есть ли на ней лишние украшения, и снять их. Или Деселин выглядит как-то особенно? Никто не знает, как он выглядит, ухмыльнулся маг. Деселин никто никогда не видел. Но если на ней действительно он, то как только мы от него избавимся, получим еще одного мага со свежими силами. Авар кивнул, порылся немного в своей торбе и извлек схему дома Отала. Видий дал ее с собой на всякий случай. К чему она, градоначальнику Тмара, Авар понятия не имел, но им эта бумага пришлась очень кстати. Он развернул схему, и мужчины принялись изучать предстоящее поле битвы. В дом Отала пробрались через окно в библиотеке. Защитного заклинания не было. Слуги суетились около парадного зала, и лазутчиков никто не заметил. Рину хватило сил сделать невидимыми всех четверых. Макс сомневался и хотел пойти простым путем. Нацепить на них личину кого-то другого. Но Авар предложил ему свой источник, и все получилось как нельзя лучше. В библиотеке пахло садовыми розами, старыми книгами и пылью. Света хватало, вот только место свободного оказалось с гулькин нос. Авар и его спутники еле поместились перед большим письменным столом из красного дерева. Став невидимым, Авар сразу принял звериную постась. Неудобная из-за крупных размеров, она давала преимущество. Нюх у кмыра намного острее собачьего. Спутники хоть и не увидели, что именно произошло, довольно быстро сообразили и свыклись с его габаритами. Лишь Рин время от времени случайно наступал Авару на какой-нибудь из хвостов. Авар не обращал внимания. Он увлеченно выискивал среди множества запахов аромат искорки. Вряд ли Отал и его приятели догадались окунуть Эллу во что-нибудь пахучее, чтобы сбить Авара со следа. Обычно любимая благоухала костром, с нежными нотками можжевельника, меда и свежескошенной травы. Будто кто-то по соседству варил приворотное зелье. Сейчас должен был добавиться легкий запах морской воды, водорослей и сандала. О сандале хотелось думать в последнюю очередь. Тем не менее, не брать в расчет то, что время перед похищением Элла провела с драком, значило из глупой ревности упускать еще одну ниточку, ведущую к спасению искорки. Рин уже начал ворчать, когда Авар набрел на запах, отдаленно напоминающий нужный. Все-таки две недели успели стереть большую часть следов. Лазутчики пересекли украшенную к торжественному ужину столовую, свернули в комнату с продуктами и спустились в погреб. Здесь Авару пришлось принять свою околочеловеческую ипостась. Всякая другая помещалась в этом месте с трудом. К счастью, гадать, куда идти, не пришлось. В конце погреба красовалась небольшая тяжелая дверь с массивной ручкой. Открылась она без труда. И Авар, и его спутники оказались в узком длинном коридоре, слабо освещенном солнечными лучами, проникающими через овальные отверстия на стыке стен и потолка. «Интересно, как все это выглядит снаружи?» — задумался Авар, но тут Рин наступил ему на пятку, и сын Эскала отбросил праздные мысли и ускорил шаг. Туннель заканчивался развилкой. Мужчины остановились в недоумении. Авар осмотрелся, проверяя, хватит ли места для звериной ипостаси. Вздохнул. Как бы он ни старался, здесь ему не развернуться. Отпустить то, над чем не имеешь власти, взять в свои руки то, что можешь изменить, и безошибочно отделить одно от другого. Раздался слабый голос из одного из коридоров. Авар хмыкнул. Он узнал слова, которыми Элла обычно начинала медитацию. Благодарно улыбнулся в пространство и прошептал. «Она там! Идем!» Спутники послушно последовали за ним. Остановились около массивной двери, закрытой на засов. «Защитное заклинание!» — вполголоса поспешил возвестить невидимый Рин на случай, если кто-то из лазутчиков купится на кажущуюся легкость, причем очень сильное. «А ты нам на что?» — проворчал Авар. «Открывай!» «Если я открою, то у меня не останется сил на заклинание перемещения, а Марна уже почувствует нас!» Он тяжело вздохнул. «Понятия не имею, чем все закончится. Тон! Нарун!» — приказал Авар с интонацией, не позволяющей усомниться в его праве командовать. «Отправляйтесь к развилке, спрячьтесь в соседний коридор и ждите сигнала. 2 свистка. Надо уходить. 3. Ждем вас тут, у двери. Все понятно?» «Да». Хором ответили мужчины и, судя по звукам, направились исполнять приказ. «А ты действуй», — обратился Авар к магу, пропуская его к двери. Рин тяжело вздохнул и запел заклинание. Авар затаил дыхание, умоляя всех известных богов, чтобы с Эллой все было в порядке. Наконец маг закончил, и Авар с замирающим сердцем распахнул дверь. Тут же в изумлении оперся на стену. Ноги отказывались ему подчиняться. Сидя друг напротив друга, за столом, в окружении еще 53 взрослых здоровых мужчин, Отал и Видий припечатывали друг друга взглядами. В глазах Видия читалось легкое презрение, а Отал выглядел настолько браво, что никто бы не усомнился в том, на чьей стороне победа. Но за столом сидели отнюдь не наивные юноши, и все отлично знали. Отал в политике недавно, лет 5, а Видий с молоком матери впитал, что владеет единственным независимым городом в окрестностях горла богов, и независимость эту надо уметь защитить. Отал сделал свою ставку, и все присутствующие ожидали хода градоначальника Тмара. Видий поморщил нос, криво улыбнулся. «Правильно ли я понял, Отал? Ты хочешь дать Тмару защиту от тех, кто живет за темными горами, в обмен на 5-ю часть всех доходов города и уравнивание налогов с остальными городами наших земель?» «Да», — ухмыльнулся председатель Совета земель. «А если Тмар посчитает, что ему не нужна помощь?» Улыбка Видия искривилась еще больше и стала неприятной. «Совет земель будет вынужден взять Тмар под свою опеку вопреки его воле. Раз у города больше нет защиты Латасара, без армии Совета земель ему не обойтись», — театрально громко вздохнул Отал. Видий оглядел всех присутствующих. Тут были и те, кто поддержит его, Видия, при любом раскладе, были и преданные Оталу. Сейчас важно было склонить на свою сторону сомневающихся. Градоначальник Тмара уже подготовил почву к компромиссу, но сказать, что совет земель точно примет его предложение, он не мог. Ухмыльнулся и внимательно посмотрел на Отола. «Ты этого наверняка не помнишь, Отол», — надменным тоном начал он. «Но Хлом, еще когда землетрясение не завалило проход через темные горы, и враг время от времени наведывался туда, имел с советом земель соглашение. За 12-ю часть городских доходов на его крепостных стенах служили 200 наемников, оплаченных и подготовленных советом земель. Даже этой помощи Хлому было достаточно. Если когда-нибудь Тмар будет воевать с существами из-за темных гор, они придут с моря. Думаю, нам даже 100 наемников хватит». Тут Видий поймал одобрительный взгляд сидящего рядом с Отолом градоначальника Дата, самого влиятельного из землевладельцев совета, и продолжил. «Опять же, всем так будет спокойнее. Демон знает, что будет твориться в Тмаре без Лотосара. А так, туда поедут люди бывалые, а не зеленые юнцы, убегающие от родительской опеки. А если поймем, что Тмар не справляется, на твои условия всегда перейти можно». Он напустил на себя серьезный вид. «Единственное, Тмар не Хлом. Предлагаю 10-ю часть городских доходов. Это поболе будет». За столом повисла неловкая пауза. Види не жадничал. Отступные совету предлагал серьезные. Большинство здраво полагало, что лучше иметь 10-ю часть доходов при почти нулевых затратах, чем 5-ю после кровопролитной стычки. «Види дело, говорит Отол», — отозвался градоначальник Нижнего Олса, и Види мысленно улыбнулся. За него вступился ярый союзник председателя. «Дело!» — зашумели со всех сторон. Види всегда умел считать получше многих. Отол оглянулся вокруг в поисках Марны. Она обещала помочь убедить совет. Но супруги нигде не оказалось. Когда дверь распахнулась и в комнату никто не вошел, Элла немного испугалась. Потом она уловила едва слышные шаги и разволновалась. К ней пожаловал кто-то невидимый, а следом она сообразила, как выглядит со стороны, и мысленно пожалела визитера. Постоянное опустошение чаши и разорванные связи с собственным источником сильно сказались на внешности Эллы. Истощенная, лишенная даже малости силы, сущность Эллы пожертвовала самым ненужным. Она перестала поддерживать тело. Совсем отбросить его сущность не могла. Они по-прежнему были связаны. «Умри один, умрет и другой», но вот цветущий вид создавать перестала. Элла сначала не понимала, что происходит, отчего отчим и Дол странно косятся в ее сторону. Но вчерашний ужин принес тур и вместо обычных поползновений выдал почти с порога. «Ты заболела? Выглядишь так, что хочется тыкнуть в тебя палкой и понюхать, не протухла ли?» Элла огрызнулась, конечно, но все поняла. Похожее происходило с матерью, когда боги отнимали у нее силы. На поддержание тела оставалось все меньше, и она то выпадала дождиком, то висела в воздухе туманом. Судя по всему, Эллу ожидала та же участь. Тур не был бы собой, если бы не сотворил какую-нибудь мерзость. После ужина он по обыкновению связал сестре руки и подвесил ее за них к балке под потолком. Идиотски хрюкнул. «Завтра к тебе придет новый человек, Вот смеху-то будет. И ушел. А Элла так и осталась висеть. Руки болели и затекли, но к рассвету она перестала обращать на них внимание, свесила голову на плечо и заснула. Очнулась от боли в левом запястье, констатировала, что скоро полдень, и собралась отрешиться от неприятностей с помощью медитации. Кто бы ни принес еду, ему хватит человеколюбия отвязать ее. А там, как знать, может, с новым надзирателем получится найти общий язык. Из распахнутой двери дуло, и Элла, подняв голову, недовольно проворчала. «Кто бы ты ни был и с чем бы ни пришел, закрой дверь! Холодно!» «Ты жива?» — отозвалось пространство голосом Авара. И тут же Элла почувствовала, как кто-то подбежал, подтянулся на балки и разрезал веревки, связывающие ее руки. Элла скривилась. Опускались конечности с большим трудом и неимоверной болью. Рухнула вниз и очутилась в крепких объятиях. Открыла глаза. На нее в упор смотрел Авар. Заклинание невидимости больше его не прятало. Элла развернулась к нему спиной и дрожащими руками подняла волосы. «Убери это, пожалуйста», — с мольбой в голосе произнесла она. Авар взялся руками за Десилин и потянул. Тот лишь немного сдвинулся. Авар по-звериному дернул головой и рванул его, что было сил. Элла вскрикнула и резко развернулась к желтоглазому. Авар лишь виновато пожал плечами. В руках он держал увесистый круглый плоский камень с неясными письменами на торцах и шестью длинными тонкими иглами по периметру. «Спасибо!» — выдохнула Элла. «Надо уходить!» — раздался голос Рины из-за спины. «Марна вот-вот будет здесь!» Элла закрыла глаза, пытаясь понять, ответит ли ей магия перемещения. Нет. В этом месте сила работала через раз. Марна явно готовилась к любому развитию событий. «Через окно!» — скомандовал Авар. «В коридоре мы не пройдем». Он положил Десилин на пол, вытащил из-за пояса припасенный для двери ломик и принялся отдирать доски от окна. За деревом нашлись решетки, изящные, красивые, но прочные. Авар ухмыльнулся, перехватил ломик и потянул сковывающую красоту на себя. «Напрасно стараешься, Кмыр!» Марна возникла из ниоткуда. Не раздумывая, Авар отвлекся от окна и со всего размаху ударил Марну в челюсть. Руку прошило болью от охранного заклинания, но чародейка отлетела на несколько шагов. Желтоглазый ухмыльнулся, не только у Марны есть защита. У сына искала тоже кое-что припасено. Хотя, если бы не магия отца, от руки мало бы что осталось. Марна поднялась на ноги, закатила глаза, напевая заклинание. Авар посмотрел на Эллу. Она стояла чуть позади хозяйки дома. Подмигнул. Осторожно пнул Десилин в сторону бывшей невесты. Элла поняла его без слов. Подхватила камень и с разбегу, прыгнув на Марну, всадила ей в спину все шесть игл. Отскочила с визгом. Защитное заклинание Марны работало отменно. «Ах ты мерзкая сучка!» — прорычала хозяйка дома и потянулась рукой к камню. Не тут-то было. В два прыжка Авар оказался рядом и, вдарив по Десилину для порядка, начал вязать Марне руки. Она еще попыталась прочесть заклинание, но тщетно. Дотянуться до силы ей не удалось. «Ведьма!» — прошипел Авар, затягивая узлы. «Пойдешь с нами! Видий будет рад тебя видеть!» Послышались шаги. Авар бросил Марну на пол и молча взялся за оружие. Элла снова попыталась достучаться до чаши. В дверях появился Дол и пятеро вооруженных мужчин. Элла зажмурилась. Как же не хотелось снова сидеть в этой жуткой каморке. Авар, скорее всего, справится с тремя, но на остальных нужно время, а его нет. «От нее толку не будет, сила не отвечает». Дол хмыкнул и пристально, будто околдованный, посмотрел на Эллу. «Повинуясь твоей воле, дух стихий, отпускаю тебя и твоих спутников. Если свернете в соседний туннель, выйдите на глухую улицу в трех кварталах отсюда. Но мы вас обязательно нагоним». Спутники Дола застыли в недоумении. Элла улыбнулась и махнула Авару. Тот подхватил Марну на плечи и подтащился к двери. Проходя мимо брата, Элла прошептала одними губами: «Спасибо!» Дол подмигнул. «Ведьму заберете и в расчете». Уже около развилки Элла сообразила, что чаша отвечает ей. Вместе с Рином они перенесли всю честную компанию в рощицу за городом. Заметив небольшое озерцо, Элла оставила спутников и отправилась взглянуть на себя в водную гладь. Пока она пристраивалась так, чтобы лучше видеть свое отражение, ее нагнал Авар. Явно разгадав ее намерение, он улыбнулся и осторожно положил руку ей на плечо. «Ты настоящая красавица, Искорка, даже когда притворяешься мертвой!» Элла благодарно кивнула, но руку его убрала.